Глава 39. Варианты судьбы. Рита совершенно ничего не поняла. Спросонья-то, ага. Но ребенка нужно было уложить и привести в себя. Конечно, Филипп не дал Эрмине упасть и вообще хорошо держал, крепко, но пусть тащит наверх. Люсь, водички там налей в кувшин, хорошо? И чаю согрей на всякий случай. Пабетта, вы откуда обе взялись среди ночи? Из дома, госпожа Маргарита, поклонилась вежливая девочка. Барышня Эрмина сама вам расскажет, что вышло. Только вот как бы коня вернуть господину Руа? Он и так недобрый в последнее время, а если еще и без коня останется, то вовсе злющий будет. «Сделаем», — кивнул Валик и вышел наружу. «Филя, тащи Эрмину наверх, в комнату. Что с ней случилось? Что она делала?» «Засовы открывала и закрывала», — сообщила Бабетта. Рита снова ничего не поняла. «При чем тут засовы?» Валик бесшумно появился с улицы. «Конь к утру доберется до городских ворот. Я его отправил». «Бабетта, что случилось? Почему у госпожи Эрмины магическое истощение? Что она делала?» «Она отпирала двери и ворота. Сначала дома, а потом городские, юго-восточные, через которые мы выбрались на дорогу». «Магически, что ли?» — нахмурился Филипп. «Да, я и не думала, что барышня так умеет». «Ничего, поспит, и все будет в порядке», — кивнул Валик. «Филипп, чего стоишь? Неси даму наверх. Бабетта, где ваши вещи?» — спросила Рита. «Потому что сундук на коня не взгромоздишь». «Так вот же, больше барышня Эрмина сказала ничего не брать». Бабетта показала узел, не такой большой. «Что там случилось-то? Почему в ночь? Почему вот так? Конечно, хорошо, что пешком не потащились. Так-то кто же их знает? Наверное, могли». Филипп понес пострадавшую наверх. Люсиль убежала на кухню. Бабетта с узлом неотрывно шла за Филиппом. «Что случилось с Эрминой? Почему она упала в обморок?» — хмуро спрашивала Рита кота, пока они тоже шли наверх. «Вложила слишком много сил, не рассчитала. Ее учила старая госпожа Руа, и вряд ли она смогла научить так, как если бы госпожа Эрмина училась в магической школе. Поэтому она мочь может, но не всегда знает, как правильно сделать». «Ох ты ж, еще и в магическую школу детей отдавать. Как в музыкалку, что ли? Ванька ходил в музыкалку, и Надюшка ходила. Оба на фортепиано учились играть, оба не доучились. Но Надюшка потом домой электронные клавиши купила, а Ванька приохотился на гитаре играть. Даже с друзьями группу какую-то собирал, где-то в подвале репетировали и в интернет выкладывали, что получилось». Рита послушала и ничего не поняла. Валя тем временем уже командовал, как уложить больную на кровать, куда руку, что под голову. Взял одну руку, Филе сказал взять вторую, спросил сурово. «Умеешь подпитать?» Тот живо кивнул. «Еще бы, конечно, я же вообще боевой маг, а в бою всякое бывает. И нужно не только убить чужих, но и помочь своим». Когда Люся притащила снизу воду и чай, Эрмина как раз начала слабо шевелиться. «Господин Филипп, что вы тут делаете?» «Помогаю вам прийти в себя», — слегка поклонился тот с улыбкой. «И очень рад, что мне удалось». «Благодарю вас», — слабо проговорила она. «Бабетта сказала, что вы открывали какие-то запоры. Вам раньше не доводилось этого делать?» «Нет, увы, не было нужды. Я еще ни разу не покидала свой дом ночью и тайно», — вздохнула она. «И не только дом, город тоже». «Что случилось, Эрмина? Почему ты сбежала?» — спросила Рита. «Нужно же понимать, к чему готовиться». «Потому что отец уговаривает господина графа взять меня в жены. Господин граф пока не дал ему согласия, но может ведь и дать, правда же?» «Так вы что ли не хотите стать графиней?» — изумилась все еще стоявшая у стены Люся. «Не хочу. Если бы господин граф сам посватался и хоть как-то показал свою заинтересованность, наверное, все было бы иначе. Но отец откровенно сказал, что это он все придумал и пытается устроить, а графу не очень-то нужна ни я, ни мое приданое, и... мне это не понравилось», — пробормотала Эрмина. «Настолько не понравилось, что ты собралась и сбежала», — вздохнула Рита. «Ладно, сейчас давайте все спать, хорошо? Тебе нужно восстановиться и выспаться, да и всем остальным выспаться тоже не помешает». «Спасибо, госпожа Маргарита, что не прогнали», — тихо сказала Эрмина. «Что я, зверь какой, что ли, прогонять на ночь глядя? Разберемся», — махнула рукой Рита. Она придирчиво оглядела лежащую поверх покрывала Эрмину и сидящих по обе стороны от нее Валика и Филиппа. Впрочем, кот поднялся, положил руку девочки на постель и подошел к двери. «Госпожа Эрмина, вам нужно выпить чаю, съесть что-нибудь сладкое и поспать. А завтра будет лучше», — авторитетно произнес он. «Я вот принесла», — Люсиль кивнула на вазочку с сахаром. «Печенье-то все съели в ужин». Филипп помог Эрмине приподняться и придерживал, а Бабетта взяла чашку и помогла напиться. Также они дали ей кусочек сахара и еще чаю запить. А потом она снова легла, и Филипп снова взял ее за руку, и Рита подумала, кажется, справится. Отправила спать Люсю, а сама поманила Валика и тоже ушла к себе. «Скажи, друг мой Валичек, чем нам это грозит?» «Госпожа Эрмина попросила здесь убежище, и вы приняли ее. Теперь вам защищать ее от господина Руа или пытаться примирить их?» «И не поймешь, что лучше», — вздохнула Рита. Улеглась сама, дождалась, пока уляжется в ноги кот, поворочилась немного, да и уснула. Проснулась, как привыкла в последнее время, почти что с рассветом. Эх, что там случилось за ночь? Хорошая девочка Эрмина напугалась вынужденного замужества и убежала из дома. Рита понимала, что доведись такая напасть на нее в 17 лет, она бы тоже убежала, куда глаза глядят. Села на первый попавшийся поезд дальнего следования, и кто бы знал, что бы там было дальше. Вот и Эрмина села. Рита умылась, оделась и заглянула к девочкам. Обе спали. Вот и ладно, пусть спят. Все остальные исправно собрались к завтраку, который приготовила Люсиль. Вкуснейший омлет с ветчиной, грибами и луком. «Люсь, скажи, тебе нормально вообще, что мы тебя на кухню услали? Может быть, будешь делать что-нибудь другое? У нее хорошо получается, но кто знает, что там в голове?» «Мне очень хорошо, госпожа Рита. Или кормить полный дом народу, или здесь нас всего четверо. То есть теперь шестеро вместе с госпожой Эрминой и Бабеттой. Но как же теперь будет госпожа и жени? Она так надеялась, что Бабетта будет ее одевать и причесывать». «Я думаю, госпожа Эжени не пропадет», — усмехнулась Рита. «Может, господин граф на ней женится?» — задумалась Люсиль. «Ему-то поди все равно». «Вот еще, она же даже младше Эрмины. Не говори глупостей, куда ей замуж?» «Да можно уже», — пожала плечами Люсиль. «Ох, ладно, будет видно. Так, сейчас пошли на кухню, прикинем, что у нас будет на обед. Вроде бы курица была, даже ощипанная. Давай-ка сварим бульон и сделаем к нему лапши. И салат какой-нибудь. И хорошо?» Вскоре курица варилась, Люсиль за ней приглядывала и вязала носок. Оказалось, она умела вязать носки, и у нее с собой было это вязание. Сплошная польза от девочки. По возрасту младше Ваньки, а совершенно самостоятельная, и еще о других может позаботиться. Или дело в том, что девочка, или в том, что здесь в целом раньше жить начинают. С другой стороны, эта Эрмина барышня образованная и в пансионе провела несколько лет, еще и дома училась. А Люсиль грамотная и говорит, что этого достаточно. Дома-то такая девочка школу бы уже окончила без вариантов и, скорее всего, училась бы где-нибудь, в колледже или в вузе. А тут что? Рита позвала Валентина в кабинет. «Скажи мне, друг мой Валечка, что нам может грозить в связи с Эрминой? Девочка хорошая и помочь нужно, но что мы вообще можем, если сюда заявится господин мэр и потребует ее привести? Дом взял госпожу Эрмину под защиту, с вашего разрешения. Если госпожа Эрмина не захочет встречаться с отцом, она может не выходить, он ее не достанет. Но смотри, она ж несовершеннолетняя, и по закону, скорее всего, не может собой распоряжаться». «По закону не может. Ею распоряжается отец до замужества, а потом муж. И без разрешения отца даже учиться никуда не поступить. А девушек почти никуда не принимают, кроме магических школ». «Так ей и нужно в магическую школу. Тут есть где-нибудь поблизости подходящее? В соседнем городе, как его, в Савилье?» Кот засмеялся и смеялся долго, Рита даже обиделась, а потом сказал. «Дорогая госпожа Маргарита, магические школы редки необыкновенно. В столице есть целая академия, и я думаю, что госпожа Эрмина сдала бы туда экзамены без затруднений. От столичной академии есть колледжи в Лиене, в Эксе, Рокелоре и Массилии. Ближайший к нам в Лиене. В Фаро есть магическая школа, в которой учился наш Филипп. Раньше, говорят, было три, а теперь они все слились в одну. И там изучают всякую магию. И боевую, и целительскую, и стихийную, и некромантию, и бытовую, и что там еще бывает. В Видонии тоже есть, и на полуночных островах. И вроде бы где-то дальше на восток, но я о том уже точно не знаю. Но госпожу Эрмину не мешало бы обучить пользоваться ее силой хорошенько. Видимо, старшая госпожа Руа может объяснить и показать не все. Или просто Эрмина мало тренировалась». «И что мы можем сказать господину мэру, если тот к нам нагрянет?» — хмурилась Рита. «Можем сказать, как есть. Можем предложить им примириться. Вдруг удастся. Уж, наверное, он любит свою дочь и хочет ей счастья, пусть даже таким странным способом». «Ну да, ну да, чтоб стала графиней. Ладно, встанет девочка, там и поговорим». Девочка встала ближе к обеду. Бледная, слабая и совершенно несчастная. Рита тут же кликнула Люсиль покормить завтраком обеих и сама взяла чашку кофе и села с ними. «Эрмина, как ты себя чувствуешь?» «Благодарю вас, госпожа Маргарита. Уже лучше. Я сама не поняла, что со мной вчера случилось». Валентин сказал, ты перенапряглась. Засовы-то большие были? Да, кивнула девочка. И на нашей двери в дом большой, а на городских воротах и вовсе огромные. Тот же Валентин утверждает, что тебе не помешало бы хорошенько выучиться владеть своими силами. Я была бы очень рада, кивнула Эрмина. Но отец всегда считал, что в этом нет никакого смысла. Одно баловство. Скажи, а обучение в магических школах, оно платное или бесплатное? Магические школы во Франкии финансируются государством. Ведь все маги, а выпускники таких школ особенно, должны пройти процедуру магического учета и потом пойти на государственную службу. А без этого никак? Только по особому разрешению. Целителям, например, разрешают частную практику, я слышала. Или артефакторам. А боевым магам и некромантам нет. Интересно, частно практикующий некромант – это как? Что он может вообще делать? Нужно спросить, если не у Валика, то у Филиппа. А если мы поможем тебе поступить в эту самую школу? Там требуется разрешение отца или можно так? Там, я слышала, главное сдать экзамены. И девушкам тоже. На экзаменах определяют, есть ли у тебя сила, какая и насколько хорошо ты ей владеешь. Так мне бабушка рассказывала. И еще господин Филипп, он ведь тоже учился в очень хорошей школе. «Да, вообще орел», — задумчиво проговорила Рита. «Хорошо, мы будем думать, что можно сделать. Пойдешь в библиотеку Фили помогать или полежишь еще?» «Я бы пошла, с вашего разрешения», — поклонилась Эрмина. «И вот еще, госпожа Маргарита, я сшила для вашего господина Жиля сорочку, штаны и жилетку. Еще у меня есть цепочка, но нет часов нужного размера». «Поищи в гардеробной, вдруг там что-то есть. А Жиля можешь переодеть, я с удовольствием посмотрю», — улыбнулась Рита. И правда, сидит парень в джинсах и футболке. Непорядок. Эрмина еще не успела уйти, когда в раскрытое окно донесся стук копыт по дороге. Рита выглянула. К дому приближался экипаж господина графа.